допустим, гангрена. Человек поранился, пошел к врачу за советом, а заплатить-то не смог, ни гроша у него не было. Наверное, помазали ему рану лекарством, которое подвернулось под руку, да и выпроводили. Значит, мало того, что мы человека угробили, так теперь еще жалеем денег ему на похороны. Кезембей, погодите, ну что вы развоевались? Вынужден был, наконец, вмешаться Каймакам. Мы тут не совсем разумно ведем разговор, как я посмотрю. Правда, в этой комиссии я не имею права голоса, но сказать все-таки вынужден, что ведем разговор мы неразумно. Что это значит? В ярости, сверкнув глазами, непочтительно спросил Адели Кезин. А то значит, что не по-государственному мы рассуждаем, не заботимся об экономии и рачительности. Вот, кстати, вы только что обвиняли доктора. По-вашему, выходит, доктор только и делает, что мажет пациентов любым лекарством, которое ему под руку подвернется. С таким утверждением согласиться, конечно, нельзя. У главного врача нашего города, не считая беготни по больным и раненым, существуют и другие важные обязанности. Ну, а пациенты — это же дикари и темные люди. Доводят себя бог знает до чего, лечатся всякой гадостью, которую им бабка-знахарка подсунет, а потом, когда с ними что-то случается, валят все на доктора. Вы человек образованный, лучше меня это знать. Так как же мы можем давать деньги на похороны старика, который умер от гангрены, если они предназначены для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения? Нет. Ваши коллеги правы. И не забудьте, что за правильность распределения средств вы несете такую же ответственность, как и они. Деньги, если не ошибаюсь, государственные. А нести ответственность я готов, эфенди. Ей-богу, готов, чтоб мне провалиться на этом месте. И если потребуется, я на виселицу пойду ради такого благородного и справедливого дела. С радостью пойду, да еще танец живота по дороге станцую. В эту минуту прямо как нарочно в комнату вошел доктор. Комиссия застыла в замешательстве. Только Делекезим весело вскочил с места. «Вот уж действительно сам Господь Бог вас послал. Сейчас мы все выясним. Скажите, доктор, что стало причиной смерти старика из Косово, землетрясение или гангрена?» «Да бросьте вы этого старика, Кезембе. Подумали бы лучше о своем старом Каймакаме». От волнения Халиль Хильми Эфенди даже покрылся багровыми пятнами. Он поспешно обратился к Арифбею. «Если бы вы знали, доктор, как я сегодня сглупил. Попробовал утром немного пройтись, и, видимо, зря. Опять заболела коленная чашечка. Раньше позвоночник только чуть-чуть побаливал, а сейчас стало хуже. Вот и затылок тоже». И он принялся перечислять свои хвори и болячки, настоящие и только что придуманные. Жалобы эти были вызваны тем, что он не знал, как бы лучше отвлечь Делекизыма и направить разговор по другому руслу. «Что же я могу сказать, бе эфенди?» — ответил доктор, разводя руками. «Я вам твержу, вы больны, а вы упрямитесь и отвечаете мне, я здоров, а будто понимаете больше доктора. Если бы вы знали, до чего я ненавижу свою работу, свою специальность, свое ремесло, дорогой мой. Но что я могу поделать? Другого у меня нет. Я вам говорю, Вы должны лежать.